Глава 14. Саша кивает и выходит, а через пару минут на почте и правда появляется завтрашний план на весь день. «Как-то вы с ней очень мягко. Новенькая, скорее всего, и не знает, какие вы монстры, когда горят сроки», — хохочет Юля. Ее почему-то это очень сильно забавляет. А я едва удерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза. Еще они в работу нашу не лезли. Не хватало их, блядь, здесь. «Поехали ужинать». Киваю, вырубая ноут. «Хочу есть». А еще разложить на столе Александру и стянуть с нее эти лишние шмотки. Но не сейчас, не здесь. Но теперь она наша, и мне это безумно приятно знать. Наша снова, и не на 3 дня. «А вот это платье?» — спрашивает Юля, вопросительно глядя на меня. Будто мне правда интересно. Да я в душе не ебу, чем это платье отличается от того, что она показывала минуту назад. Цвет один и тот же, остальное вроде тоже. Мне вообще насрать на него, потому что жениться я не планирую. Так что может купить любое. Все равно потом или выйдет замуж в него за кого-то другого идиота, или продаст. Мне плевать. «А это?» Она продолжает листать каталоги, а я терпеливо молчу. Даже завидую сейчас Яну, потому что его Алина молчит. Только пальчиками водит по его руке. Хотя как пальчиками? Скорее, когтями. И вот тут уже встает вопрос, кому из нас неприятнее. «Ну ты вообще меня слушаешь, Лекс?» «Лекс, да». Прикрыв глаза и сделав небольшой вдох, смотрю на Юлю. «А я не понимаю в них, малыш, ничего. Может, ты как-то сама? Алинку возьми, посовещайтесь. Она наверняка лучше знает, чем я». Пытаясь говорить как можно более мягче. Юля демонстративно дует губы, но вопрос о платье задавать перестает. А там приносит наш заказ, и она занимает рот едой. Так что я с благоговением тоже приступаю к еде и с усмешкой смотрю на Яна. Он на меня. Так и сидим, словно в клетке. И уверен, думаем об одном и том же. Вернее, об одной и той же женщине. Об Александре. Красивой, соблазнительной, горячей. Столько лет прошло, а я помню, как она стонала, и хочу услышать это еще раз. У меня от одних мыслей аппетит пропадает, и член привстает, так что приходится искать удобное положение. Еще и такое, чтобы этого Юля не заметила, а то примет на свой счет и полезет своими лапищами туда, куда ее не приглашали. И надеюсь, что не придется. Пока что нам прекрасно удавалось их спаивать и не трахать. Надеюсь, так и дальше все будет, иначе я закончу этот фарс раньше времени. И нет, Юля ничего такая, как и Алина, но трахать их как-то не хочется. Не стоит, что ли? Как представлю, что они стонут точно так же, искусственно и высоко, так и дрожь по всему телу распространяется, и далеко неприятная. «Мне хватит!» Юля неожиданно накрывает рукой бокал, когда Ян пытается подлить ей алкоголя. «И мне!» — кивает Алина. «Мы решили, что хватит пить. К тому же у нас сегодня другие планы, да, Мась?» Я усмехаюсь, глядя на перекошенное лицо Яна. Он терпеть не может, когда она зовет его «Мась». Готов поспорить, в штанах у него после этого слова все умерло и вряд ли оживет. «Да это детское пойло», — хмыкает Ян, настаивая. «Процентов 10, не больше». Девушки переглядываются, мы с ним тоже. Долго, напряженно, но однозначно понимаем друг друга. Вряд ли у нас получится уговорить их выпить всю бутылку. Значит, надо что-то туда подмешать, потому что иначе ведь и правда придется заниматься сексом. А у меня хоть и стоит, но не на Юлю. А у него, уверен, не на Алину. У нас с ним одинаковые вкусы на женщин. И та, на кого у нас стоит, без гелевого маникюра и надутых губ. Девчонки выпивают еще бокал, а Ян незаметно отходит к официанту, пока я отвлекаю их свадебным тортом. Кажется, что тема приготовления к свадьбе вечная. Особенно для тех, кто собирается похвастаться фотками в социальной сети. А что Алина, что Юля именно ради этого свадьбу и делают. Чтобы показать всем, каких мужиков они отхватили, и как этим мужикам на них ничего не жалко. И сколько таких же курочек в этой сети верит им, ведет свою страницу и верит, что однажды и им повезет, совсем не осознавая, что Юля и Алина — просто глупые мажорки, с которыми выгодно. Пока что. Это тоже временно. Не поверю, что кто-то из успешных взаправду на них женится. Вот Альфонс какой-нибудь — запросто. А Ян садится рядом с Алиной. Подмигивает мне, давая понять, что все хорошо. Буквально через несколько минут приходит официант, уносит ведёрко, объясняя, что сменит лед. Ни Алина, ни Юлия глазом не ведут. молча ковыряют салат у себя в тарелках и без умолку трещат о торте. И только после возвращения официанта снова принимаются отказываться. Но мы-то настаиваем, Ян даже что-то шепчет Алине. Видимо, уговаривает, что так будет лучше и веселее. Я тоже так планирую сделать. Но Юля и так соглашается, видимо, за компанию с подругой. И вот уже через 10 минут мы сидим в полной тишине, потому что наши девчонки отрубились. «Скажи, хорошо?» — блаженно говорит Ян. «Шикарно. Соглашаюсь. Но надо собираться, пока мы тут внимание лишнее не привлекли. Отвезем их домой и можем ко мне поехать. А может...» Взгляд Яна загорается, и я безошибочно понимаю, о чем он. «Тоже хочу, но не рано ли? Мы ведь договаривались». «Не сейчас». Отрезаю. «Феликс, нет. Я ведь могу и без тебя воспользоваться своим правом». Усмехается.